как писала южнокорейская интернет-газета «Голос народа», Национальный профсоюз учителей 27 мая в Сеуле устроил собрание в честь 28-летия своего существования. Он потребовал аннулировать постановление, по которому Национальный профсоюз учителей квалифицируется как незаконная организация, и ликвидировать все зла во власти просвещения. На собрании присутствовали свыше 5000 учителей изо всех уголков Южной Кореи.